Послесловие. Организованная преступность изменилась. Куда ты ушел, Витто Дженовезе? Витто Дженовезе, о, куда же ты ушел, ужасный Витто Дженовезе? Хотя влияние мафии над целыми отраслями промышленности по-прежнему остается значительным, нет сомнений, что предпринятые Джулиани меры сильно его подорвали. После смерти Витто Дженовезе в 1969 году, через 10 лет после заключения в тюрьму за распространение наркотиков, его могущественная преступная империя в руках его преемников, исполняющего обязанности главы семейства Джерардо Катены, его заместителя Томаса Эболи и Майкла Миранды, была на грани распада. После убийства Эболи в июле 1972 года положение банды еще больше ухудшилось. Номинальный глава империи Дженовезе Энтони Салерно находился в тюрьме, осужденный за рэкетирство по делу 1986 года о комиссии, к заключению на срок в 100 лет. Как и другие крестные отцы остальных четырех наиболее опасных преступных семейств Америки. Наследник Карло Гамбино Пол Кастеллано был убит 16 декабря 1985 года у входа в ресторан Sparks Steakhouse на западной стороне Манхэттена. Но перед тем, как смолкло эхо выстрелов, Джон Готти, который в год заключения Дженовезе в тюрьму был 19-летним уличным хулиганом, стал, когда ему исполнилось 45, новым крестным отцом семейства. Многие люди, как среди бандитов, так и среди сотрудников правоохранительных органов, полагали, что именно он, Готти, убил Пола Кастеллано. Во всяком случае, Джон Готти взял в свои руки остатки банды Гамбино и поступал так же, как поступали новые руководители остальных преступных семейств, а именно, вел банду к дальнейшему распаду. Но ему удалось то, что не вышло у других руководителей банд. Он ушел от правосудия в результате длительного судебного процесса в Бруклинском федеральном суде, продолжавшегося 17 месяцев и окончившегося 13 марта 1987 года. Готти был привлечен к суду по обвинению в руководстве бандами рэкетиров на протяжении 18 лет. Как крестного отца образца 80-х годов, его привлекли к суду с 6 сообщниками, которые вместе с Готти могли быть приговорены к 40-летнему сроку тюремного заключения. Но присяжные заседатели, 6 мужчин и 6 женщин, признали их невиновными. Это было сокрушительное поражение властей. Первое поражение с момента начала действий Министерства юстиции по уничтожению организованной преступности. Такой стала мафия, которая еще недавно казалась несокрушимой. Прошлые авторитеты в новых условиях выглядели как карикатуры. Престарелые крестные отцы, проживающие за высокими стенами своих поместий, участники тайных ритуалов из туманного прошлого, принимающие клятву отомстить врагам, направляющие убийц, чтобы прикончить своих соперников. Это были атрибуты приключенческих романов и кино. Но все это действительно было. Но в последние несколько лет главари организованной преступности и их подчиненные оказались под ударами наступавших на них властей. Вереница предателей и проникнувших в ряды мафии агентов правоохранительных органов парализовали руководителей и нанесли такой ущерб, какой просто невозможно было себе представить еще несколько лет тому назад. Самые секретные сведения о преступном мире и его операциях оказались раскрытыми, чего не случалось никогда в прошлом. Сегодня мафия делится на старое и новое поколение, которые придерживаются различных взглядов. Новое поколение мафиози в большинстве своем родилось в Америке и не соглашается жить и работать по стандартам прошедших лет. Представители его хотят быть подпольными юппи и пользоваться славой мафиози начала 80-х годов. Суд по делам о распространении наркотиков через пиццерии. Его комиссии внес опустошение в мафиозную иерархию руководителей. Давление правоохранительных органов заставило бандитов изменить некоторые формы руководства. Члены комиссии теперь не собираются на большие ритуальные совещания для решения своих территориальных споров. ФБР так широко использует подслушивание телефонных разговоров и установку микрофонов в жучков, что совещания не стали самым лучшим вариантом встреч для обсуждения деловых вопросов. Даже совместные обеды и завтраки в ресторанах уходят в прошлое. Все чаще и чаще главари используют посыльных для передачи подчиненным своих указаний. Но одно остается неизменным. Нравы и обычаи участников организованной преступности. Члены банды называют друг друга «wise guys» — умники. И правила этих умников строго определяют нормы их поведения. Например, члена банды, поручившегося за кого-нибудь, кто впоследствии становится предателем, организация убивает, обычно даже перед тем, как будут приняты меры против самого предателя. Или продавец наркотиков, получивший кредит, должен вернуть то, что он обещал. Он не может оправдываться или предлагать компенсацию. Это только два из многочисленных старых правил, которые все еще в моде. Многие другие среди новой мафиозной элиты больше уже не действуют. Но в целом бандиты в конце концов начали возвращаться к старым правилам, которые так хорошо себя зарекомендовали в прошлом. Эта трансформация была совершена родившимися на Сицилии головорезами, которые начали въезжать в Соединенные Штаты толпами. Такая практика была начата еще в 1970 году старомодными руководителями, такими как, например, Карло Гамбино и Стефано Магадино. Сотни сицилийских мафиози были секретно переправлены в Соединенные Штаты через канадскую и мексиканскую границы, чтобы влить жизненную силу загнивающих мафиози нового поколения, добавив к ним носителей старых крепких традиций. Описывая то, что происходило, окружной прокурор района Носа на Лонг-Айленде Деннис Диллон, возглавлявший объединенную группу по борьбе с организованной преступностью в Бруклине, перед тем, как стать прокурором, заметил: «Я не могу сказать, что происходит у них в головах, но, кажется, старые руководители не считают, что второе поколение итальянцев достаточно надежное. В бандах возникли проблемы с дисциплиной, и новые мафиози из Сицилии будут способствовать их сплочению, потому что так они были воспитаны на своей прежней родине. На первых порах дисциплина укреплялась насильственными методами, такими сицилийскими мафиози, как Томмазо Бушетта, которого привезли в Соединенные Штаты, и дали для внедрения жесточайших правил во всех пяти мафиозных семействах в районе Большого Нью-Йорка карты-бланш. С тех пор от 900 до 1000 сицилийских мафиози, многие из которых скрывались от итальянской полиции, были нелегально переправлены не только в Нью-Йорк, но и в Чикаго, Кливленд, Канзас-Сити, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и в другие города-оплоты американской мафии. Так называемые «чипс», эти импортированные мафиози, постепенно укрепляли свои позиции в преступных семействах по всей стране. По настоянию старых мафиози они брали на себя уличные операции, такие как проведение политических кампаний, ростовщичество, угон автотранспорта, вымогательство, рэкет вокруг сбора бытового мусора и многие другие. Эти нелегальные иммигранты-мафиози взяли на себя роль киллеров в бандах и показали возрастающее мастерство в осуществлении убийств. Они никогда не оставляют после себя улик. Первым указанием на то, что в Соединенных Штатах сицилийские убийцы приступили к работе, был обнаружен возле тела Томаса Эболи автомат с глушителем. Были ли на нем отпечатки пальцев? Нет, так как, вероятнее всего, из него стрелял один из нелегальных иммигрантов, отпечатки пальцев которого вряд ли имеются в картотеке ФБР. Успешность, с какой пришлые мафиози перехватили власть у молодого поколения местных бандитов, объясняют главным образом тем, что пришлым были предоставлены широкие возможности для операций на территориях, где молодые, родившиеся в Америке, члены организованной преступности уже имели прочные позиции. Но иностранцы имели явное преимущество по сравнению со своими местными соперниками. У полиции не было никаких данных на них, не было ни номера карточки социального страхования, ни военных билетов, никаких школьных друзей, разочаровавшихся жен или завистливых соседей, которые могли бы донести в полицию или в налоговую службу. Эти импортированные рекруты были как раз такими, каких искали старые руководители мафии. Серьезные, без глупостей, старательные рэкетиры и умелые убийцы. И самое главное, они трудились, скрываясь от общества. Вы не найдете их среди лиц, проинтервьюированных Тедом Кампеллом для его программы «60 минут». Среди помогавших Аллу Руди создать кинофильм «Крестный отец» или среди побеседовавших с Геем Талези с целью помочь ему написать книгу «Чти отца своего» или с Николасом Пеледжи о книге «Wise Guys». «Мы начинаем новый круг борьбы с мафией», — заявил Артур Груберт, бывший помощник главного инспектора разведывательного подразделения Департамента полиции города Нью-Йорк. «Власти сейчас теряют контроль над операциями банд. Вновь прибывающие берут на себя все большую часть уличных операций». Проникновение новых достигло, по словам одного официального лица, таких размеров, что стало сравнимо с эпидемией. Первые зримые признаки наплыва нелегальных сицилийцев появились 15 лет назад, когда полиция заметила, что нелегальные иммигранты начинают слишком часто фигурировать в делах, связанных с наркотиками, грабежами и убийствами. Вот один из примеров того времени. Розарио Гамбино, племянник главаря мафии Карло Гамбино, был арестован в Бруклине за то, что угрожал полицейскому при попытке вымогательства. Проведенное расследование выявило факт его выдворения из Соединенных Штатов как нелегального иностранца. Каким-то образом он вновь очутился на территории Соединенных Штатов Америки. Представители властей не имели никакого представления о том, когда и как Розарио вновь проник в Соединенные Штаты Америки. Его выслали еще раз, однако никто не поручится, что он вновь не окажется среди американцев. Не все ввозимые мафиози обладают иммунитетом против ареста. Их ловят, несмотря на соблюдение ими секретности и их тайные маневры. Иностранцы из Сицилии были замешаны в двух крупных делах, связанных с наркотиками. Первое дело касалось обнаружения более 1 миллиона долларов наличными в стене дома торговца наркотиками Луиса Чирилло. Другое дело касалось захвата чемодана, содержащего 965 тысяч долларов, который принадлежал сицилийцу, присоединившемуся к семейству Гамбино. Семейство Гамбино фигурировало также в многомиллионном деле о подделке документов, в котором участвовали исключительно нелегальные иностранцы. Они занимались подделкой любых документов, начиная от паспортов и кончая водительскими правами. Вначале доставляемые в Соединенные Штаты Америки нелегальные сицилийские мафиози использовались исключительно как боевики. Сегодня положение изменилось. Иностранцы все в большей мере прибирают к рукам принадлежавшие молодым поколениям, родившимся в Соединенных Штатах Америки, уличный бизнес. Один управляющий кафе, который платил деньги итальянос, как их называют, покачал головой, рисуя создавшееся положение. «Я имел неплохое дело, и местные wise guys меня не беспокоили. Конечно, они приходили, кушали и уходили, не заплатив. Но с этим приходилось мириться. Они все же оставляли нас в покое. Есть хороший бизнес, есть несколько обедов дармовых. Я же кормлю все время полицейских. Но вот приходят сюда эти иностранцы. Вы не поверите, как агрессивно они себя ведут. Они обложили меня еженедельной данью в $100 за страховку от пожара. Я сказал им, что у меня есть страховка от пожара в компании «Глоб». Но они заявили мне, что страховка от «Глоб» не распространяется на поджог. Я не мог этому поверить. Местные ребята смеялись над ними вначале. Эти одеваются слишком вызывающе, носят остроносые дорогие кожаные ботинки, длинные волосы, носят свои пиджаки, набросив на плечи. Местные парни предпочитают не трогать их. У них своя компания, свои клубы. Вы чувствуете, что они подлые и что они представляют тот тип wise guys, с которым лучше не связываться. Я наблюдал и видел, что способствует их успеху. Они великие интриганы, а также великие махинаторы. Они могут начать с продажи ювелирных изделий, ворованных у заднего хода небольшой пиццерии, а вскоре выполняют уже задание для какого-то большого босса, заботятся об этом, занимаются этим, разговаривают друг с другом на сицилийском диалекте и все время строят проекты, где и как достать денег. Они голодны. Вы отвернетесь на секунду, и с ними уже племянник, а чуть позже уже двое. Сегодня местные парни боятся их. На этих итальяшек нет управы, потому что их зовут Чипс. Но как бы вы ни называли их, они добиваются своего. Когда они начинали, то были покладисты и любезны, но теперь... Они больше не просят, они требуют. С одобрения высших руководителей мафии, ощущавших ослабление своего контроля из-за того, что все больше молодежи нового поколения выражало недовольство и отказывалось выполнять приказы, иммигрантам предоставлялось все более широкое поле деятельности. Им даже позволялось вымогать деньги у местных вымогателей виртуозно. Руководители типа Гамбино считали это единственным средством заставить свои организации вернуть себе то положение и влияние, которое они имели прежде. Примером может стать Джозеф Коломбо, который обещал пресечь все жалобы на то, как он управляет семейством, и который... Как только взял в свои руки бразды правления, стал весьма заметной фигурой. Когда пикетировал ФБР за преследование итало-американских бандитов и проводил политические кампании по другим поводам. Но он не принес бандитам ничего, кроме несчастий. К тому времени, как его прикончили, 2/5 из 5 000 членов мафии, по подсчетам Сенатского комитета, возглавляемого Маккелланом, в начале 60-х годов были или в тюрьме, или под следствием, или убиты. Родившиеся в Америке бандиты, призванные заменить этих павших гангстеров, доказали свою полную несостоятельность. И это открыло путь для вторжения Чипс из Сицилии. Взаимоуважение членов мафии — основное правило старых поколений мафиози. Оно подверглось значительной эрозии в 60-е, 70-е и особенно в первые годы 80-х. Это видно, например, из записанного тайно в 1985 году устного выговора заместителя Гамбино Анжело Делла Кротче, одному из своих подчиненных, за то, что тот, минуя его, обратился по какому-то вопросу прямо к боссу. «Не хочу больше иметь с тобой дело», — журил парня Делла Кротче. «Понятно? Я не хочу здороваться с тобой. 20 лет тому назад такие, как ты, очутились бы в какой-нибудь дыре у черта на куличках». «Ты прав», — отвечал кающийся подчиненный. «Ты понимаешь, что я имею в виду», — настаивал Делла Кротче. «Нормы поведения меняются, потому что слишком много конфликтов. Люди делают все, что им придет в голову. Они не обучают больше своих подчиненных. Больше нет уважения. Если ты не можешь оставаться искренним, не можешь быть честным со своими друзьями, то забудь обо всем, ты ничего не добьешься». Старые руководители мафии, пережившие драматические перемены, сегодня во многом похожи на уставших служащих корпораций. Они встречают каждый новый день с возрастающим желанием уйти в отставку. В другом разговоре, тайно записанном в убежище Энтони Салерно, глава семейства Дженовезе, он и Тони Коралло наставляли молодого своевольного бандита, который неуважительно назвал босса семейства кличкой «Жирный Тони», который тот не выносил. «Я не знаю, что и делать», — жаловался Салерно. «Клянусь, не знаю». «И ты бежишь из города, когда тебе самому нужно что-то сделать?» — спросил Коралло. «Нет, я уйду в отставку. Мне это не нужно. Слушай, Тони, если бы не я, сегодня не было бы и банды. Я воспитал всех ребят, и все они хорошие парни. Этот парень ничего не понимает. Я трудился. Боже мой, как человек может стать таким, а?» Он упомянул, что парень назвал его в лицо «Жирным Тони». «Я знаю, как он разговаривает», — посочувствовал Коралло. «Убей его. Избавься от него, застрели его, убей. Но продолжать возиться с ним — это отвратительно». Большую часть ран мафия получила от своих членов. Тайные агенты, выступавшие как воры и убийцы, проникли в недавно еще недоступную мафию и собрали много информации о контрактах на убийство, заговорах против руководства и даже о повседневной жизни бандитов. Среди собираемой по крохам информации были, например, сведения о том, что мафия никогда не работает в День матери. Используя в качестве приманки программу защиты свидетелей, а с другой стороны угрозу длительного тюремного заключения, властям удавалось склонить члена мафии нарушить когда-то священную клятву омерта и дать показания против своих прежних друзей. И, конечно, широкое использование современных электронных подслушивающих устройств и техники слежки, которые были разрешены законом Риго. Хотя последним судебный процесс оставили после себя в руководстве мафии в некоторых его наиболее прибыльных сферах деятельности полнейший беспорядок, организованная преступность далеко не искоренена. Она продолжает получать огромные прибыли от тысячи различных огромных предприятий, и даже самые большие оптимисты среди официальных представителей правоохранительных органов не готовы утверждать, что погребальный колокол по мафии уже прозвучал. Прокурор Соединенных Штатов Рудольф Джулиани, отправивший в тюрьму больше членов мафии, чем какой-либо другой прокурор, лелеял надежду, что наступление на мафию за последние пару лет даст заметный успех. Однако он не мог предсказать, как поведет себя новое возрождающееся руководство мафии и какой курс оно примет, чтобы вновь получить доступ ко многим традиционным областям рэкета и к восстановлению сети по распространению наркотиков, которая была разрушена местными и федеральными властями. «Это был для мафии наихудший год», — сказал Джулиани, провожая 1988 год. «Мы продолжали наступление, а они по-прежнему отступали. Если нам удастся отбить у организованной преступности профсоюзы и законные виды бизнеса, мафия в конце концов опустится до уровня еще одной уличной банды». Томас Шир, глава отделения ФБР в Нью-Йорке и эксперт в области организованной преступности, видит нынешнее положение в другом свете. Руководство мафии, его способность заключать секретные сделки и устанавливать сферы влияния, были серьезно ослаблены. Семейства двинулись в сторону друг от друга. Одно очевидно, родившиеся в Америке бандиты, несравнимый с чипс, который привозит с собой обычаи старых времен на американскую землю. Местные бандиты не могут не согласиться, что слишком долго находились под наблюдением, которое с легкостью идентифицирует их, что почти не позволяет им начать активно действовать без того, чтобы это не обнаружилось. «Как я могу действовать?» — жаловался один молодой американский мафиози сыщику. «Обо мне снимают кинофильм прямо в квартале, где я живу». Этот самый местный мафиози, бросив оценивающий взгляд на сицилийских мафиози, которые продолжают приезжать в Соединенные Штаты Америки для восстановления старых ценностей в среде мафии, заявляет: «Итальянцы могут работать как черти, потому что парень, назовем его Сонни, вынужден залечь. Сонни настолько засвечен, что он не может даже купить газету, не рискуя, что его схватят полицейские или агенты ФБР. Он вынужден залечь и позволить итальяшкам снимать сливки, а самому довольствоваться тем, что достается от них». Вам не обязательно называть его Сонни. Его имя Джон Готти, и он служит прекрасным примером полностью засветившегося руководителя мафии. Во время суда над ним вместе с другими руководителями мафии были проиграны многочасовые записи, полученные через подслушивающие устройства, установленные в доме помощника Готти, Анджело Руджерио. Также видеозаписи из клуба банды, которые сделали достоянием широкой публики деятельность сегодняшней мафии. На суде также выступил Джеймс Кардиналли, 30-летний бывший мафиози и порученец, который называл Готти самым лучшим человеком, какого он когда-либо встречал. Личный счет Кардиналли включал 5 убийств, кражу наркотиков, избиение священника пистолетом и злоупотребление наркотиками. Получив прощение за 4 убийства, в которых он признался, Кардиналли рассказал суду, что говорил Готти о чудесах преступности в промежутках между поездками в банк с большими деньгами. В годы правления прежних боссов его свидетельские показания никогда бы не дошли до зала судебных заседаний. Руджерио и Кардиналли были бы замурованы в бетоне реконструируемого шоссе на Лонг-Айленде. Анжело за то, что проморгал установку в своем доме подслушивающих устройств, а Кардинали за сотрудничество с властями. Ни один из них никогда не увидел бы зала судебных заседаний изнутри. То же самое можно сказать и о 50-летнем Доминике Лафаро, специалисте по азартным играм, который стал свидетелем обвинения после того, как его поймали с партией героина, достаточной, чтобы обеспечить ему тюремное заключение на все оставшиеся ему годы жизни. Заключив сделку с федеральными властями, он носил на себе портативный магнитофон и записывал разговоры Готти о делах, связанных с азартными играми, а также высказывания других членов мафии, называвших Готти гангстером среди гангстеров. На протяжении всего процесса Готти смеялся и делал иронические замечания по поводу высказываний помощника прокурора Дай Анны Джекалоне и ее обращений к суду. Каждое утро он снимал с себя тюремную одежду, он содержался в тюрьме, так как ему было отказано в освобождении под залог, и одевался в сшитые на заказ костюмы, ботинки ручной работы, на крахмаленные рубашки. Он сидел на скамье подсудимых, но выглядел как преподаватель школы права, а не как человек, которого в свое время исключили из школы. Во время перерыва он проявлял демонстративную заботу о состоянии одежды остальных обвиняемых, подтягивал им галстуки, поправляя воротнички и так далее. Он держался уверенно и нахально. Очевидно, присяжным заседателям понравилось то, что они увидели в этом крестном отце мафии, и они его оправдали. Но неприятности Готти на этом не кончились. Ему предстоит еще один суд, и даже если он опять выйдет сухим из воды, изменения в криминальной среде таковы, что он все равно окажется проигравшим, поскольку у все большего числа сицилийских бандитов возрастает влияние на все 5 семейств района Нью-Йорк. Засвеченному человеку, каким является Готти, уготовано слишком короткое будущее при новых порядках, которые по существу являются порядками стариков. Но как далеко пойдут эти сицилийские мафиози в восстановлении былых ценностей и возрождении пошатнувшихся основ синдиката? Некоторые представители правоохранительных органов высказывают мнение, что дни мафии как руководителя организованной преступности сочтены и что даже Чипс не смогут спасти ее от разложения. Они утверждают, что это всего лишь вопрос времени, и вскоре вновь прибывшие из Сицилии станут так же хорошо известны полиции, как и их американские двоюродные братья. Служба иммиграции и натурализации уже составляет досье на некоторых из них. А управление полиции города Нью-Йорка создает специальное подразделение для борьбы с нелегально въехавшими в Соединенные Штаты Америки мафиози. Подразделение зачисляются полицейские выходцы из Сицилии, которые уже начали перевод накопившихся многочасовых магнитофонных записей подслушанных разговоров на сицилийском диалекте, хранившиеся ранее как неподдающиеся расшифровке. Однако приток мафиози из Сицилии продолжается, как если бы прекрасное многообещающее будущее открывалось перед мафией. Создавая команду молодых мафиози из Старого Света, руководители мафии продолжают следовать в 80-х годах тому, что работало на них полстолетия назад и вплоть до недавнего времени. Они набирают молодых мафиози на родине мафии в Сицилии и считают, что они созданы по их образцу. Они с радостью готовятся передать свою подпольную организацию в их руки. Поскольку сицилийцы говорят на их диалекте, по-прежнему следуют старым традициям и не захотят для себя судьбы Джонни Торио. Ненасытный наставник банды Аль Капоне начал в 1923 году перевозить членов банды из центра Чикаго на новое место жительства, западную окраину города. Азартные игры и стрельба нарушили сонную атмосферу еще недавно спокойного пригородного Сисеро. Тамошние городские власти попали целиком в руки синдиката после выборов, в которых было убито 4 и ранено 40 человек. после отмены закона о запрете на спиртные напитки, выросшие в пригороде бизнесмены-убийцы двинулись в районы богачей Оук-Парк и Ривер-Форест, великолепный пригород, архитектором которого был Фрэнк Ллойд Райт. Конечно, пригород хорош для воспитания детей, для того, чтобы заиметь дом с тремя спальнями на разных уровнях и очаг для поджаривания мяса на открытом воздухе, но это не то, чего хотели боссы первых поколений. Те вполне были готовы прожить свою жизнь в перенаселенных многоквартирных домах в районах трущоб. Хорошо подстриженные лужайки с подрезанным кустарниками деревьями, мир и спокойствие никогда не были мечтой сицилийских мафиози в Соединенных Штатах. Молодые новобранцы крестных отцов скажут вам это, если вы их спросите. Если, конечно, вам удастся их найти. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1997 год.